Глава 7. Только что мы разошлись из школы, я прямо побежал к капитану Бриджману и рассказал ему, как со мной поступили. Выслушав меня, он вскричал: «Это уж слишком. Я пойду с тобою, и мы посоветуемся с тетушкой Эмилией». Случилось, что тетушка была одна в лавке, когда мы пришли, и после рассказа о том, что со мной случилось, она рассказала капитану Бриджману, что бабушка отдала меня в школу за шалости, угрожая, что если меня оттуда возьмут, она уедет из Чатэма и возьмет ее с собою. Матушка не могла оставаться без помощницы и боялась обидеть бабушку, которая верно сдержала бы свое слово, но тетушка хотела убедить ее взять меня из школы, несмотря на угрозы старушки. «Вы никогда не должны оставлять нас, мисс Эмилия», отвечал капитан Бриджман. «Все наденут по вас глубокий траур». «Я не хочу, чтобы меня взяли из школы», прервал я. «А не выйду оттуда, пока не отомщу за себя. Вот что я хочу сделать и сделаю, хоть он изрубит меня в куски. Он ест мои сандвичи и говорит, что завтра опять накажет меня, если в них не будет более горчицы. Мы положим ему горчицы вдоволь, но еще чего-нибудь. Чего можно положить туда, чтобы почти уморить его?» «Прекрасная мысль, Персиваль», — сказал капитан Бриджман. «Я спрошу у доктора, сколько каламелю можно ему дать». «Да, это будет хорошо», — сказала тетушка. «Я постараюсь положить более горчицы, чтобы он не заметил». «Я пойду в казармы и сейчас возвращусь», — сказал капитан Бриджман. «А я приготовлюсь к розгам», — сказал я, смеясь. Капитан Бриджман скоро возвратился и принес 40 гран каламелю, который отдал в руки тетушке Милли. «Здесь столько», — сказал он. «Сколько можно дать самому здоровому человеку, не подвергая его опасности? Мы посмотрим, что с ним будет, и если он не исправится, то я сам пойду в школу и разделаюсь с ним». «Бабушка велела ему дурно со мной обходиться», — сказал я. «Он мне сам признался, и я заставлю его раскаяться». «Персиваль, я не хочу, чтобы ты сделал что-либо неприятное бабушке», — сказала тетушка Милли, приняв строгий вид. На другое утро я отправился в школу в полной уверенности, что меня к вечеру высекут, и, несмотря на это, был так весел, будто шел на праздник. Утро прошло как обыкновенно. Я знал урок, но не слишком твердо. Меня так занимало мое неожиданное мщение, что я не слишком внимательно слушал своего учителя, избранного из мальчиков. «Мистер Кин», — сказал мистер Оталлагер, — «мы оставим расчеты до вечера, и тогда разочтемся вполне. Я, может быть, еще что-нибудь прибавлю. Ты не уйдешь от меня, приятель». Мальчики разошлись обедать, оставив меня, как прежде, наедине с моим мучителем. Я стоял перед ним молча, между тем, как он шарил в моей корзине. «Ну, мистер Кин, посмотрим, исполнил ли ты мои приказания о горчице?» «Я просил тетушку положить поболее горчицы», — отвечал я смиренно. «Она сама делает мне сандвичи». «Ну, смотри, если тетушка не исполнила твои просьбы, то я не отпущу тебя живого, маленький аспид». Он вынул из бумаги сандвичи и стал их пробовать. «На колени, мистер Кин, и благодари всех святых, что тетушка спасла тебя от половины того, что я тебе готовил, потому что она положила вдвое больше горчицы, негодяй», — сказал Оталлагер, набив себе полный рот. Сандвичи исчезали один за другим, и, наконец, все исчезли. О, какова была моя радость! Я чуть не снял с себя шапку и не бросил ее вверх. Получив на свою долю хлеб и сыр, я весело стал есть их, восхищенный тем, что мистер Оталлагер попался в мои сети. Скоро колокольчик созвал нас в классы, и первые 2 часа все шло обыкновенным порядком. Но тогда мне показалось, что мистер Оталлагер вдруг переменился в лице и побледнел. Он продолжал, однако, выслушивать уроки, но, наконец, я заметил, что он начинает поглаживать рукой желудок. Через несколько минут он сжал свои толстые губы и обеими руками схватился за живот. «А, ты начинаешь чувствовать», — подумал я. И точно, он чувствовал. Боль увеличивалась так быстро, что он потерял терпение, и линейка стала летать по головам школьников. Наконец он выронил линейку и, схватясь обеими руками за желудок, стал качаться вперед и назад, стукая ногами одна об другую. Более он не мог выдержать. Ужасные проклятия посыпались на всех. Он скрежетал зубами почти в беспамятстве, и пот падал с его лица. «О, убийство! Я отравлен! Боже, спаси мою грешную душу! Помилуй, помилуй, помилуй, помилуй, помилуй! О, святой Патрик, я зарезан!» И боль до такой степени стала одолевать его, что он залился слезами, плача и крича, как дитя. Пароксизм опять схватил его. «Убийство! Убийство! Убийство!» — кричал несчастный, собрав последние силы. Соседи сбежались на крик и нашли мистера Отеллагера совсем изнемогшим. Он только мог прошептать: «Доктора! Скорее доктора!» Соседи, заметив, как он болен, вынесли его в его комнату. Один побежал за доктором, а другие сказали нам, что мы можем разойтись по домам. Я бежал поделиться радостью с тетушкой Милли и капитаном Бриджманом. Доктор, призванный к мистеру Отеллагеру, дал ему лекарство, которым избавил его от каламеля. Однако действие последнего было так сильно, что мистер Отеллагер 3 дня не мог выходить из комнаты и не являлся в школу целую неделю, в продолжении которой я изобретал новые штуки. Наконец, мистер Отеллагер выздоровел, и меня опять послали в школу. Войдя в классы, я нашел своего учителя бледным и похудевшим. Едва он увидел меня, как рот его искривился и оскалил большие белые зубы, напомнившие мне усмешку гиены. Однако он не сказал мне ни слова. Мы принялись за дело, я прекрасно ответил урок, но готовился к наказанию. Впрочем, я обманулся. Он не наказал ни меня, ни других мальчиков. После я узнал, что это случилось потому, что, хотя нужда заставила его как можно скорее опять открыть школу, но он был еще слишком слаб, чтобы предаться своим любимым занятиям. Когда наступил час обеда и мальчики разошлись, я терпеливо ждал, что он будет делать с моей корзиной, стоявшего возле него. «Возьми корзину и ешь свой обед», — сказал он, выходя из школы в свою комнату. Я не мог удержаться, чтобы не спросить: «Не угодно ли сандвичей, сударь?» Он обернулся и бросил на меня адский взгляд, которым показал, что знает, кому он обязан своей болезнью. С тех пор мистер Отеллагер никогда более не трогал моей корзины, и обед весь оставался мне. Нанесенный ему удар был так велик, что 3 или 4 месяца он едва держался на ногах, и я начинал серьезно думать, что дело может дурно кончиться. Но постепенно он стал поправляться и, чувствуя себя лучше, становился строже и строже. Но я сделал большие успехи в продолжение 3-месячного бездействия мистера Отеллагера. С летами я часто думал, и теперь совершенно убежден, что мы более теряем, чем выигрываем, начиная слишком рано учиться. Начните учить одного ребенка с 3 лет и другого с 7. И 10 лет тот, которого до 7 оставляли в покое, будет знать столько же, как тот, чьи понятия стали образовывать с таких ранних лет. Я испытал это на самом себе. В 6 месяцев я выучился хорошо читать и писать, я начал арифметику. Правда, что этому много способствовали советы капитана Бриджмана, любовь моя к тетушке Милли и ненависть к моему учителю, от которого я не хотел заслужить наказание за леность. Штуку с мистером Оталлагером я сыграл в мае. В сентябре он был совершенно здоров, и линейка, фирула и розги начали свое дело. Бесполезно и говорить, как часто меня наказывали, потому что это случалось каждый день, иногда один раз, иногда дважды. Я сделался совершенно равнодушным к наказанию, даже смеялся над ним, но втайне старался снова мстить своему мучителю. Я клал маленькие шарики из смолы на трон мистера Оталлагера, и он имел удовольствие видеть себя прилипшим, когда хотел встать наказывать. Я обмазывал розги и фирулу клеем, бросал мертвых кошек под ящики, составлявшие его трон, так что запах выводил его из терпения прежде, чем он мог найти его причину. Я вылил все чернила из чернильниц и налил в них воды, чем ввел его в немалые издержки. В таких случаях он никогда не искал виновного, но вызывал меня и Филя Муни. Я, со своей стороны, никогда не говорил ни слова в свое оправдание. Я выдерживал наказание без ропота, вполне довольный меною. Вальтер Пуддок говорил мне правду, и это подтвердят все школьники, что после частых наказаний делаешься нечувствительным к розгам. Так проходило время до ноября, когда мне предоставилась возможность вполне отплатить моему достойному педагогу за все его благодеяния.